Хэштег «Девчонка из снов». Кит Брансвик, Стокгольм. Джеймс. Закончив со сбором заказа, первым делом возвращаюсь к скрытому за стеллажами столику в надежде застать там Мейбелин. Но ее нет. Этого следовало ожидать, ведь она совершенно точно не собирается идти со мной на контакт. Выдохнув, забираю со стола салфетку, 20 баксов и медленно направляюсь к барной стойке, чтобы провести оплату. Звук колокольчика, висящего над входной дверью, мелодично разносится по залу, и я, полной надежды, что Мейбелин вернулась, оборачиваюсь. «Я звонила тебе дважды. Ты добавил меня в черный список?» Направив ключи от автомобиля через панорамное стекло, Эйприл ставит свой яичный «Шевроле Спарк» на сигнализацию. «Тео сказал, что ты ушел раньше всех». Обернувшись обратно к экрану, выбиваю чек и закрываю счет. «Ты же знаешь, я выключаю телефон во время тренировок. Будешь что-нибудь?» «Диетическое печенье и колу без сахара», — шумно вздыхает она у меня за спиной. «В раздевалке команды поддержки теперь измеряют уровень сахара в крови». Обогнув барную стойку, убираю деньги в кассу и поднимаю глаза на Хэмерсон. «Нет, но если я буду в плохой форме, мисс Керриган может забрать у меня звание капитана». «Она не сделает это. Ты, как и всегда, в отличной форме, Эйприл». «И это только потому, что я не позволяю себе все, о чем мечтаю». Киваю. Спорить с девушкой, помешанной на идеале, не имеет смысла. Скажешь, что нужно позволить себе съесть что-то вкусное, будешь виноват во всех смертных грехах. Принести тебе воду и невидимые пончики за счет заведения. «Слишком слабо для такого комика, как ты, Харт», — недовольно бормочет она. «Никаких шуток, Эйб. Это книжное кафе, а не отдел в Publix для диабетиков». Publix Supermarkets. Крупная розничная сеть, на полках которой представлены качественные небюджетные продукты питания. «Воды с лимоном. Лед. Побольше льда, ведь я на грани взрыва от этих прекрасных запахов». Усмехнувшись, смотрю за тем, как она машет руками у лица, и придерживаю дверь на кухню ногой. Эрин готовит хрустящее ванильное печенье с шоколадной крошкой на завтра. «Это рай для вкусовых сосочков на твоем языке, подруга». Хэмерсон выставляет средний палец, а я улыбаюсь и исчезаю на кухне. Набрав стакан воды, добавляю ломтик лайма и крошку льда, наблюдая, как наша фея сладости вытаскивает противень с печеньем из духовки. «Эрин, сделаешь порцию для сладкоежки Хоакина?» — отвлекаю я. Я скучала по этим просьбам. «Никаких проблем». Улыбнувшись, она берет бумажный пакет из стопки и, хорошенько встряхнув, наполняет горячим печеньем. «Ты в порядке, Джеймс? Как парни восприняли твое возвращение?» «Лучше, чем я ожидал. Хотя капитан явно был не в восторге». «Матео успокоится. В конце концов, он понимает, что им не выиграть без тебя». «Я бы так не сказал». Оставив стакан у фильтра, достаю несколько листиков мяты из холодильника и добавляю их в напиток для Эйприл. «В этом году много заявок на просмотр в команду». «Ты недооцениваешь себя, Джеймс». «Может, ты и права». Улыбаюсь ей я. Кивнув, она ставит крафт на металлический остров в середине кухни и толкает его в мою сторону. «Не забудь про салфетки. Ты лучше, Эрин». Подхватив одну упаковку запечатанных в бумажный конверт салфеток, забрасываю их в пакет и, свернув его, клею наклейку с логотипом нашего кафе. «Джеймс, где моя грёбаная вода и невидимые пончики?» Вернувшись в Дом Братства, перевожу взгляд на часы, стрелка которых переваливает за полночь. Завтра утренняя тренировка перед началом занятий и дополнительные две после ланча. Я чертовски измотан сегодняшним днем, и на сон осталось не так уж и много, но это абсолютно не помогает мне избавиться от мысли о девчонке, с которой мы столкнулись дважды за сегодня. Мейбелин. Ее имя отпечаталось у меня перед глазами и мешает сосредоточиться на чертовски важных вещах. Я должен быть готов к разминочной игре с командой из Фордхемского университета и не облажаться на первом важном матче с представителями Лиги Плюща. Не в этот раз, когда я решительно настроился вернуться и показать всем, что я не кусок дерьма, который способен только сбегать. После окончания сезона почетный третий кубок Клири займет свое место в святыне Йельского университета, и я сделаю для этого все, что в моих силах. Поднявшись по лестнице, тихо прокрадываюсь к спящему Бисквиту и, оставив печенье на столе, направляюсь в свою комнату. Как насчет того, чтобы пойти ва-банк? Кубок Клири и премия Уэйна Дина за спортивное мастерство. Премия Вайнадина – ежегодная награда, вручаемая по окончании регулярного хоккейного сезона ECAC студенту-спортсмену, продемонстрировавшему высочайший уровень честности и спортивного мастерства. «Держу пари, я единственный придурок, кто ведет такие диалоги с самим собой в голове и жмет свою же руку, чтобы добиться результатов. Оказавшись в комнате, сбрасываю сумку со снаряжением и падаю на кровать, набирая номер Брайана. «Джеймс Харт, а ты в курсе, сколько цифр на грёбаных часах?» — недовольно хрипит он. «Это важно. Не можешь уснуть, пока не поговоришь со своим самым любимым хоккеистом?» «Почти. Как считаешь, я смогу забрать награду Вайнадина как лучший хоккеист в студенческой лиге?» «Ты нахрен серьезно?» Усмехнувшись, достаю из кармана джинсовую салфетку, которую написал милой мексиканочке, не выходящей из моей головы. «На самом деле я звоню для другого. Мне нужен номер Мэйбелин. Хочу вернуть ей 20 баксов». Засмеявшись, Брайан откашливается. «Не мог придумать что-то более оригинальное. Она сегодня была в кафе, где я работаю, и оставила лишние деньги. Это на нее похоже. Но все же, может, признаешь, что ты просишь ее контакт определенно для других целей?» «Я уже ответил. Хочешь, чтобы повторил?» «Лучше расскажи мне, как все прошло. Ты о том, что она пришла проверить израненного щенка, но столкнулась со мной и моей подругой в крохотном полотенце после заплыва на перегонки в бассейне. Мог бы предупредить». Хохотнув, Маккейб явно открывает шкафчик и достает что-то пожевать. И когда я слышу шелест пакета и хруст каких-то снеков, понимаю, что оказался прав. «Я всего-то хотел сделать для тебя сюрприз. Ты в последнее время сам не свой». Он снова что-то жует, издавая громкий хруст. «Черт, знаешь что? Ты должен быть благодарен, что я привел эту девчонку к твоему порогу, маленький говнюк». «Я благодарен. Ты отправишь мне ее контакты? Не хочу, чтобы она подумала, что я парень, который не в состоянии оплатить счет девчонки». «Попался с поличным. Ты уже достал. Я просто хочу быть вежливым с ней». «Как по-твоему, я буду дерьмовым другом, если сброшу звонок и заставлю тебя задрочиться до смерти?» «Ты перестанешь быть им». «Сейчас пришлю, но пообещай, что моя дорогая подруга не будет икать всю ночь». «Всего лишь несколько минут», — подыгрываю ему я. «Срань, Харт, ты грязный извращенец». «Спокойной ночи, капитан Важная Задница». Сбросив звонок под его тихий ехидный смешок, открываю почтовый ящик и, обновив несколько раз, замечаю то самое письмо счастья. Снэпчат, номер телефона, а также ссылка на ее блог. Взяв ручку с прикроватной тумбы, прижимаю салфетку к напряженной на ноге мышце и переписываю ее никнейм, рисуя рядом маленькое сердце. «Прости, детка, но попытаться избавиться от меня — это все равно, что бежать от лавины по отвесному склону. У тебя нет шансов».